Правило 60. Занимаясь любовью, любите партнера. Мы должны учитывать чаяния и ожидания близкого человека, не поступаясь, однако, при этом собственными желаниями. Итак, теперь мы будем говорить о сексе? Вообще-то, не совсем. Я хочу поговорить о любви. Если вы любите и любимы, значит, вы занимаетесь любовью, что гарантирует вам как удовольствие, так и сложности. Мы должны быть добрыми, нежными, внимательными, чуткими, уметь находить подход к партнеру, понимать и уважать его. То же самое в полной мере относится и к сексуальным отношениям. Мы должны учитывать чаяния и ожидания близкого человека, не поступаясь, однако, при этом собственными желаниями. Мы вправе рассчитывать на уважение и понимание со стороны партнера. Чтобы достичь глубокого, взаимного удовлетворения, необходимо чутко улавливать, что партнер хочет, любит, может. Все эти церемонии отнюдь не исключают дикого и необузданного секса. Я убежден, что срывая кофточку с любимой, вы стараетесь не причинить ей боль. Заботиться о партнере и идти у него на поводу, наступая себе на горло, абсолютно разные вещи. Разнообразьте ваши отношения в допустимых для вас обоих пределах. Главное, не допускайте в них скуку и пресыщение. Заниматься любовью с тем, кого вы любите, это честь и счастье. Для меня награда видеть ту, которая готова раздеться одновременно со мной. Заниматься любовью значит становиться ближе. Это таинство для двоих. Если мы и здесь не проявляем должного уважения к партнеру, что мы тогда вообще делаем? А уважение вырастает из понимания. Понимание не только того, что партнеру нравится, а что нет. Понимание процесса как такового. Нам следует быть настолько искусными, насколько это возможно. А если это не так, нужно научиться. Не знать не стыдно, стыдно не хотеть узнать. Хорошими любовниками не рождаются, ими становятся. Равно как космонавтами и математиками.